Погромы 1391 года, первая волна массовых обращений. Первые еврейские погромы разразились в Кастилии в начале июня 1391 года. Инициаторами гонений на евреев здесь, как и в других местах Испании, были представители маленьких людей – «Пуэбло Менудо» или «Джентес Менудос», как они называются в документах и надписях тех времен, то есть низшие городские слои, подстрекаемые низшим духовенством. В еврейской литературе того времени эти события называются «гонениями Кана», по буквенному обозначению года 1391, 5151 год по еврейскому летосчислению. Тот факт, что погромы начались именно в год Кана, воспринимался как указание на ревность Бога. «Я Господь Бог твой, Бог ревнующий» Кана, исход 20. В еврейском сознании тех поколений эти погромы воспринимались как кара небес. Бог натягивает луки врага, чтобы покарать свой народ, который уклонился от путей прямой и чистой веры. Этот довод использовали авторы моралистических сочинений, направленных против образа жизни еврейских придворных, которые они считали несовместимым с еврейскими ценностями. В те дни центральная власть в Кастилии ослабла. Король Хуан I, годы правления 1379-1390, умер, а его наследник Энрике III, годы правления 1390-1406, еще не достиг совершеннолетия. Политический статус и социальная стабильность евреев в Кастилии к тому времени уже заметно поколебалась вследствие борьбы претендентов на престол, так называемой «войны братьев», середина XIV века. Но центральная власть все еще была главной опорой еврейского меньшинства. Отсутствие короля, который сосредоточил бы бразды правления, играло на руку подстрекателям и погромщикам. В то же время и ремесленники в городах стремились истребить городской патрициат, и крестьяне в деревнях хотели сбросить с себя иго крепостной зависимости. Казалось, что за общее обнищание ответственны евреи, откупщики государственных налогов и ростовщики. Однако явным и декларируемым предлогом для погромов были религиозные соображения, якобы враждебное отношение к евреям к христианству и воображаемая опасность, которую они представляли для общества большинства. В 1378 году Феррант Мартинес, архидиакон Эсихи, начал кампанию подстрекательства против евреев, потребовав разрушить синагоги в Севилье. Ему удалось сделать это несколькими годами позже, когда в 1390 году умер архиепископ Севильи, и Мартинес временно оказался здесь главой церковной власти. Его пропаганда обрушилась на чрезмерное богатство евреев, на их ростовщическую эксплуатацию христианского населения и на их ненависть к христианству. Возбужденная такими речами, толпа напала на еврейский квартал Севильи, Худерию, и несколько дней громила его. Многие евреи были убиты, других заставили выбирать между смертью и крещением, и большая часть выбрала крещение. По примеру столицы Андалусии, погромы распространились и на другие местности. В ближайшие же недели наступил черед Кордовы, Толедо, Кармоны, Эсихи, Хаена, Куенки, Бургаса, Мадрида, Лагронио и других населенных пунктов. В Севилье и Толедо синагоги были превращены в церкви или же полностью разрушены. Еврейские кварталы разграблены, а в домах, очищенных от еврейских жильцов, поселились горожане христианского вероисповедания. В числе евреев, подвергшихся нападению, нашлось немало мучеников за веру, особенно среди ученых, знатоков Торы, таких как сын раби Хаздая Крескоса. Так в Толедо погибли за веру члены семьи Роша, раби Ашера бен Йехиэля, и в их числе его внук, раби Иуда, и некоторые его ученики. Однако во всех этих местах поражает число насильно обращенных под страхом смерти от рук погромщиков. Попытки центральной власти восстановить порядок и наказать ответственных за грабежи и убийства не смогли остановить распространение беспорядков. Когда страсти улеглись и порядок постепенно был восстановлен, реальное положение вещей в большинстве еврейских центров Кастилии изменилось до неузнаваемости. Еврейские общины были вырезаны и разгромлены. Еврейские кварталы разорены, а местами разрушены дотла. На еврейских улицах вместо еврейского теперь жило христианское население, а рядом с новыми жильцами появились конверсус, то есть евреи, перешедшие в христианство. И так с лета 1391 года облик еврейства Кастилии совершенно изменился, а картина отношений между евреями и христианами в этом королевстве еще более запуталась с появлением между обществом исконных христиан и еврейским обществом прослойки маранов. Подобная же участь постигла и еврейство Арагона. Волна погромов с быстротой молнии распространилась из Кастилии на соседнее королевство. Власти Хуана I, годы правления 1387-1395, было недостаточно, чтобы сдержать ярость толпы погромщиков, несшей разрушение и гибель важнейшим еврейским общинам Валенсии и Каталонии, а также Балеарских островов. Община Валенсии первой пострадала от буйства местной толпы, руководимой провокаторами, прибывшими из Кастилии и распространявшими послание Ферранта Мартинеса. На этот раз в нападении на еврейские общины участвовали и солдаты, которые должны были отплыть в Сицилию с братом короля, инфантом Доном Мартином. Лозунг «Христианство или смерть» звучал по всей области Валенсии, везде, где жили евреи, и доля крестившихся здесь была весьма велика. Не пострадали лишь евреи, собравшиеся в крепости Мурведро. Особенно тяжелый ущерб понесло еврейство Балеарских островов в результате давления местных крестьян, использовавших эту волну антиеврейских выступлений, чтобы потребовать отмены своих долгов евреям. Физическое, социальное и психологическое давление привело к массовому крещению евреев на острове Майорка, где появилась группа маранов, получивших впоследствии обидное название «хуэтос» на местном диалекте «свиньи». Попытки королевских чиновников защитить евреев не увенчались успехом, и когда им в начале 1392 года удалось восстановить порядок, массы евреев уже были крещены. Процент крестившихся евреев был особенно высок в области Каталония в королевстве Арагон. Барселонская община, одна из самых больших и процветающих еврейских общин Испании, была разрушена до основания. Уцелевшие приняли христианство, и лишь немногим удалось бежать. Еврейская община Барселоны прекратила свое существование. И никакие усилия таких людей, как Хаздай Крескос, ее восстановить ни к чему не привели. Крещения приняли массовый характер и в соседних Героне, Тортосе и Лериде. Во всех этих городах появились значительные группы выкрестов, с течением времени заполнившие социальный и экономический вакуум, оставшийся после искоренения еврейства.